дед. Как же, кормильцы, гутарют, что вы всех православных режете? Брехня. Кто это распущает такие слухи? Позавчера атаман на сходе гутарил. Слухом пользовался. Не то бумагу казенную получил, что идет Подтелкин с калмыками. Режут вчистую всех. У вас уж атаманы. Лагутин мельком глянул на Подтелкова. Тот желтыми клыками впился в травяную былку. Надысь выбрали атамана. Совет прикрыли. Лагутин хотел еще что-то спросить, но в стороне здоровенный лысый бык прыгнул на корову, подмял ее. «Обломит окаянный!» — ахнул пастух и с неожиданной для его возраста резвостью пустился к табуну, выкрикивая на бегу. «Настенкина коровенка! Обломит! Куда? Куда, лысый?» Подтелков, широко кидая руками, зашагал к тачанке. Хозяйственный Лагутин остановился, беспокойно глядел на тщедушную коровенку, пригнутую быком до земли. Невольно думал в этот миг. «А ведь обломит! Сломал никак! Ах ты, нечистый дух!» Только убедившись в том, что коровенка вынесла из-под быка хребет свой в целости, пошел к подводам. «Что будем делать? Неужели уж и за доном атаманье?» — мысленно задавал он себе вопрос. Но внимание его вновь на минуту отвлек стоявший у дороги племенной красавец Бугай. Бугай нюхал большую, широкую в оснастке черную корову, поводил лобастой головой. Подгрудок его свисал до колен. Длинный корпус, могучий и плотный, был вытянут, как струна. Низкие ноги стояками врывались в мягкую землю, и, нехотя любуюсь породистым бугаем, лаская глазами его красную с подпаленными шерсть, Лагутин сквозь рой встревоженных мыслей вынес со вздохом одну. «Нам бы в станицу такого, а то мелковаты бугайки у нас». Эта мысль зацепилась походя, мельком. Подходя к тачанке, всматриваясь в невеселые лица казаков, Лагутин обдумывал маршрут, по которому придется им теперь идти. Вытрепанный лихорадкой Кривошлыков, мечтатель и поэт, говорил Подтелкову: «Мы уходим от контрреволюционной волны, норовим ее опередить, а она хлобыстает уже через нас. Ее, видно, не обгонишь. Шибко идет, как прибой на низменном месте». Из членов мобилизационной комиссии, казалось, только Подтелков учитывал всю сложность создавшейся обстановки. Он сидел, клонясь вперед, ежеминутно кричал кучеру: «Гони!» На задних подводах запели и смолкли. Оттуда, покрывая говор колес, раскатами бил смех, звучали выкрики. Сведения, сообщенные пастухом, подтвердились. По дороге встретился экспедиции казак-фронтовик, ехавший с женой на хутор Свечников. Он был в погонах и с кокардой. Подтелков расспросил его и еще более почернел. Миновали хутор Алексеевский. Накрапывал дождь, небо хмурилось. Лишь на востоке из прорыва в тучи виднелся ультрамариновый, политый косым солнцем клочок неба. Едва лишь с бугра стали съезжать в тавричанский участок Рубашкин, оттуда на противоположную сторону побежали люди, вскачь помчалось несколько подвод. «Бегут, нас боятся», — растерянно проговорил Лагутин, оглядывая остальных. Подтелков крикнул: «Верните их! Да шумните ж им, черти!» Казаки повскакивали на подводах, замахали шапками. Кто-то зычно закричал: «Эй, куда вы? Погодите!» Подводы экспедиции рысью съезжали в участок. На широкой обезлюдевшей улице кружился ветер. В одном из дворов старая украинка с криком кидала в бричку подушки. Муж ее, босой и без шапки, держал под усцы лошадей. В Рубашкином узнали, что квартирьер, высланный Подтелковым, захвачен в плен казачьим разъездом и уведен за бугор. Казаки были, видимо, недалеко. После короткого совещания решено было идти обратно. Подтелков, настаивавший вначале на продвижении вперед,